Денис сразу же переключил все стены рубки в режим экранов и завороженно замер в своем коконе. Во всей рубке из вещественного остался лишь ложемент с нависшей над ним консолью, да входной люк за ним. А вокруг разливалась безбрежная синева. Со всех сторон. Океан снизу, небо сверху и ни единого облачка до самого горизонта. Но долго блаженствовать Денису не дали. Почти сразу из-за этого чистого горизонта выползла прицельная рамка сначала одной, а потом и второй цели. Значит, до них оставалось максимум 5 минут полета. Вздохнув, Денис оторвался от созерцания синей глубины и вывел на консоль управления оружейными системами. Планирующая бомба-расплата при сбросе со штатных высот имела дальность полета в 350 километров. Поэтому было не обязательно подлетать к цели вплотную, получая дополнительные, пусть и небольшие дозы радиации. Припомнив 56 рентген, полученные во время сражения на орбите Илеона, Денис не удержался и пришептал проклятие. Тогда от лучевой болезни первой степени его отделяли всего 14 рентген. А ему еще хотелось завести детей, желательно традиционным способом, а не использовать сохраненную на Земле сперму. «Ольсен, в 3,5 сотнях от дальней цели сбрось скорость до 3 махов и выходи на 10 тысяч. По моей команде разворот на курс 47 и полная тяга». «Понял. 10 тысяч, 3 маха и разворот по команде». Быстрыми касаниями экрана Денис нацелил обе дремлющие в такшипе бомбы. Собираясь наносить термоядерный удар по обитаемой планете, он не ощущал ни капельки вины или раскаяния. Не люди первые начали играть в эти игры. Перед его глазами до сих пор стояли вырастающие в стратосфере Илеона ядерные грибы. Прорвавшиеся через противоракетный зонтик Гекаты и боеголовки смели с планеты почти все крупные поселения. И жертвы среди людей исчислялись десятками тысяч, даже несмотря на убежище, возведенное некоторыми особо осторожными колонистами. Так что сейчас они всего лишь отдавали долг. Начинали отдавать. Уж слишком большой кредит смерти взяли Аспайры, чтобы отдать его сразу и с процентами. Покосившись на отметку 2/4, Денис вызвал его на связь. 2/4, здесь 2/3. «Внимательно!» – отозвались оттуда. «Синхронизируем сброс», – сходу предложил Денис. На 2/4 задумку оценили сразу. Видимо, им тоже не хотелось получать лишние дозы. А при действиях в разнобой имелся реальный шанс пролететь достаточно близко от зоны подрыва. «Идет. Мой навигатор выберет точки, откуда лучше всего бросать милашек. Минутку». 2/4 отключился, видимо, отдавая приказ навигатору. Ждать пришлось недолго. Задача не отличалась сложностью, и буквально через 30 минут с борта напарника пришел запрос на отправку данных. Приняв координаты, Денис поблагодарил и стал ждать, когда отметки их кораблей войдут в зону сброса. Такшип замедлялся, гася скорость до той, когда мог открыть бомбовый отсек. До первой цели, поселка, бомба уже дотягивалась, но вторая цель, промышленный район, все еще лежала вне радиуса действия расплаты. 2/4, который и вовсе уже летел почти над самой своей целью, выжидал. Денис покосился вниз. Они уже практически подлетели к сельскохозяйственному архипелагу, а отметка такшипа все никак не хотела пересекать черту запуска. Денис представлял, как чертыхается сейчас командир 2/4, ведь времени на уход у них будет не так много. Поэтому едва зажегся зеленый сигнал, подтверждающий, что цель в зоне досягаемости, Денис тут же ткнул иконку запуска и, едва дождавшись, пока полегчавший на 40 тонн такшип перестанет бросать, почти прокричал в микрофон. «Пилот, выполняй!» Поставив маневровые двигатели в противотягу, Ольсен крутанул такшип так, что, несмотря на всю подготовку и противоперегрузочный костюм, у Дениса потемнело в глазах. Да и включенная вслед за маневром полная тяга легла на грудь свинцовой плитой. Теперь следовало уносить отсюда ноги. До первых взрывов оставалось меньше минуты. Вины пилотов в этом не было. Опростоволосился штаб дивизии. Никто и никогда не прорабатывал массированный термоядерный удар, поэтому им пришлось импровизировать. И никто, как всегда, не догадался, что лучше бы такшипы с оружием массового поражения повесить на противоположные стороны орбиты. Тогда бы не пришлось удирать на полной тяге, ожидая скорого подрыва. Они успели отлететь достаточно далеко, миновав даже тропосферу, вырываясь из оков притяжения, когда сзади вспыхнули сферы первых подрывов. Архипелаг, россыпь островков, что протянулись с востока на запад, был невелик, и расплаты сработали на равном удалении от центра. Командир 24-го запрограммировал их детонировать на высоте около полукилометра. Над гладью океана воздушный взрыв будет наиболее разрушительным. Свои заряды Денис запрограммировал по-разному. Ту бомбу, что шла на поселок, он, как и командир 24-го, поставил на воздушный взрыв. Местность в пойме реки была достаточно ровной, и ударной волне почти ничего не мешало распространяться. Иное дело – промышленный район в предгорьях. Посланную туда расплату Денис установил на подрыв при касании. Когда многие здания прячутся в складках рельефа, то созданное взрывом землетрясение порушит то, до чего не доберется ударная волна. Но для Дениса все это, вырвавшееся на свободу буйство энергии, смотрелось гораздо прозаичнее. Просто в момент подрыва умная автоматика притушила свет заднего экрана, а красный круг на тактической консоли закрыл часть карты архипелага. И тут же возник второй, расширяясь, сливаясь с зонами поражения, перекрывая большинство островков. 24-й задание выполнил. А зеленые точки, что обозначали его бомбы, все еще медленно плелись к своим целям. Денис ждал. Ждал и его экипаж, словно понимая состояние командира. Сейчас, к уцелевшим при штурме аспайрам, что наверняка стягиваются к освобожденным людьми и постройкам, приближались два крылатых цилиндра, несущих смерть всему в радиусе поражения. И радиус этот был немалым. Незащищенный человек получал ожоги третьей степени на расстоянии почти трех десятков километров. Конечно, там росли густые джунгли, но уже в половине этого радиуса джунгли не спасут. «Вы ответите за все, твари!» – неожиданно для себя услышал Денис собственный шепот. К счастью, не уловив ключевых слов, компьютер его речь никуда не передал. К большому облегчению Дениса. Не хватало еще, чтобы экипаж слушал, как командир разговаривает сам с собой. Его авторитет и без того был достаточно шатким. Когда сработала расплата, нацеленная на поселок, Денис не выдержал и переключил часть экрана на камеру заднего обзора. Но разглядел лишь два гриба, возносящихся над архипелагом. Такшип все еще не поднялся выше их шапок, и они полностью перекрывали вид на полуостров. Так что своих взрывов воочию он не увидел, удовольствовавшись видом раскатываемого в порошок сельскохозяйственного архипелага. Частично скрытые основаниями двух исполинских грибов, на его глазах острова подметались расходящейся ударной волной. Она сносила пылающие постройки, слизывала в кипящий океан плодородный слой почвы, стерилизуя поверхность, зараженную ядом аспайров. Если и на полуострове творилось что-то похожее, то нынешней колонии на Ирис пришел полный и бесповоротный конец. После такого проще отстроить ее заново. Достаточно далеко, чтобы не накрыли радиоактивные осадки. Тихонько посмеиваясь, Денис откинулся в ложементе и стал наблюдать, как темнеет небо. Такшип покидал атмосферу. Он шел домой. На Авер. Пора было убираться из этой богом забытой дыры.